Глава 21. Нечаянный вред и ненужный совет. «Благодарю тебя, дорогая Вселенная, за то, что я убрала все полотенца», зажмуриваясь от ужаса и стыда. «Зачем это сделала? Что он подумает? Ведь надо было оставить хотя бы одно, прикрыть ягодицы клиента. Будто свихнулась, честное слово. Конечно, можно оправдать себя тем, что массаж я делала в основном детям и женщинам и машинально убирала все полотенца, чтобы не мешали. Накидывала потом. Хочу исправить неловкую ситуацию и хватаю одно, как вдруг слышу глухой голос Руслана. «Не буду». Замираю в недоумении. «Что?» «Не буду переворачиваться». Приподняв голову, странно косится он на меня. «Уходите». «Я сделала что-то не так?» — лепечу. «Разумеется», — ору на себя внутри. «Всё не так». «Простите», — тороплюсь извиниться перед Аскеровым и делаю шаг, чтобы накрыть его орешек. «Уходите», — приказывает мужчина так резко, что я подпрыгиваю. «Быстрее! У меня...» — осекается и, чертыхнувшись, смотрит со злостью. «Ногу свело». «Ногу?» — хотел сказать, шея затекла. «Я помогу». «Нет!» — рявкает он, и я отдергиваю руку. «Зефира, прошу вас, уйдите немедленно, я справлюсь сам». Во мне поднимается злость. На него зачем так? На себя. Почему я не могу все сделать как следует? Ясно же, что увлеклась массажем и собственными чувствами, упустила время, перестаралась, не справилась. А ведь Ложкин меня нанял только потому, что Аскеров уснул на пробном массаже. Оказывается, это была не моя заслуга. Тогда он не спал ночь из-за лая собаки, а может и не одну. Потом важный матч и болезненный проигрыш. Да в такой ситуации чемпион мира заснул бы сразу, как только принял горизонтальное положение. А мне было так приятно услышать, что это из-за моего мастерства, и сейчас к глазам подступают слезы. Кусаю губы, не давая им пролиться, и отступаю. «Извините». Натыкаюсь бедром на угол ящика и, тихо ахнув от боли, все же начинаю плакать. Может, и Руслану было больно? Но терпел, не желая признавать это перед женщиной. Он же чемпион. Или это из-за обещания прийти на сеанс? Не желал отступать и терпел сколько мог. Внутренности будто кислотой обожгло. «Я такая неловкая, простите». Бросаюсь прочь из кабинета и едва не сбиваю с ног администратора. «Что случилось?» — округляет глаза Таира. «Ты плачешь?» Не обращая на нее внимания, бегу дальше. Девушка что-то кричит мне вслед, а я не могу остановиться. Оказавшись на улице, прячусь за углом, боясь, что Аскеров бежит за мной. «Как глупо!» Прижимаясь к стене спиной, зажмуриваюсь и тихо всхлипываю. «Зачем ему бежать за годилой?» Вытираю мокрые щеки и замечаю скамейку, которую не видно из-за дерева. Иду туда и затаиваюсь, чтобы успокоиться. И почему так близко к сердцу приняла то, что Руслан повысил голос? Вместо того, чтобы реветь, надо было спросить, когда я сделала ему больно и почему он промолчал. Усмехаюсь, с горечью вспоминая, что как раз и пыталась это сделать, но лишь разозлила Аскерова еще сильнее, словно задела его гордость. А утром он был так мил со мной. И от этого воспоминания становится еще хуже. Лучше бы и дальше оставался таким же высокомерным придурком, как при первой встрече. Тогда бы я не... Зефира? Поднимаю голову и вижу Таиру, которая приближается ко мне, садится рядом и ласково улыбается. «Так и знала, что ты здесь. Знаешь, что это место прозвали скамейкой плача? Я тоже часто рыдала здесь». Она протягивает мне платок и смотрит с сочувствием. «А Руслан на тебя накричал? Ты что-то сделала не так?» «Я не знаю». Беру платок и высмаркиваюсь. «Спасибо. Постираю и верну». «Дарю», — отмахивается она. «Не хочешь брать вещь, побывавшую у годилы?» — кривлюсь я. «У кого?» — округляет она глаза. «Слишком театрально, чтобы я поверила». «Что ты такое говоришь? Разве так можно о себе отзываться? Себя нужно любить и хвалить». «Да было бы за что», — отвечаю в сердцах, вспоминая каждое движение. «Где я ошиблась? Почему не ощутила, что Руслану больно? Может, задела ушиб? Но свежих гематом или припухлостей не заметила?» Мужчина казался совершенно здоровым. Или это старая травма? Иногда серьезные раны, однажды нарушив тонкую систему организма, доставляют немало боли, даже зажив. И то, что в медицинском файле спортсмена они не указаны, не значит, что ничего нет. Многие утаивают истинное положение вещей, чтобы беспроблемно продолжать спортивную карьеру. От мысли, что я причинила мужчине сильную боль, мне самой становится трудно дышать. «Конечно, есть за что!» Не замечая моего состояния, беспечно щебечет Таира. Она болтает ногами и перечисляет. «Ты дружелюбная и доброжелательная. Когда улыбаешься, у тебя появляются ямочки на щеках. Всегда мечтала о таких. А еще у тебя красивая грудь. Парни так на тебя смотрят». «Как?» Сердце ёкает, и перед внутренним взором сразу возникает воспоминание о нашей первой встрече с Аскеровым. На мне тогда был дорогой комплект нижнего белья, демонстрирующий грудь во всей красе. «Не замечала?» — она кажется удивленной. «Это же твое оружие! Осталось похудеть килограммов на 10 или 20. Кстати, я могу помочь. Одна моя подруга сбросила 7 кило, принимая вот эти таблетки». Она включает смартфон и показывает мне какие-то баночки. «Скину тебе в телегу», — шепчет и весело прищуривается. «Купи сразу 2 курса и начинай принимать. Вот увидишь, через несколько месяцев ни у кого язык не повернется назвать тебя годилой». Молчу, не зная, как реагировать на ее сочувствие. Вроде бы человек добра желает, но почему мне так обидно? Меняю тему. «Кстати, не знаешь, кто дал мне это прозвище? Годила». «Все знают», — пожимает она плечами. «Это же Рус».